Черные ножи, 2, глава 1, ту-ту, ту-ту-ту-ту, ту-ту, мерно стучали колеса поезда по рельсам. Я на секунду вынырнул из сна, привычно быстро оглядевшись по сторонам. Все было спокойно, люди спали. Кто-то нервно вскрикивал время от времени, с соседней лежанки раздавался мерный храп, в дальнем углу явно курили в небольшое окошко, чуть тянуло табачным дымом через весь вагон в мою сторону. В печурках потрескивали дрова, но их жара не хватало, чтобы обогреть все пространство вокруг, а летние ночи бывают прохладными. В теплушке висел густой запах крепкого мужского пота и немытых тел, вдобавок время от времени кто-то портил воздух, но ко всему на свете привыкаешь быстро, а я не был новичком в армии и не обращал на подобные мелочи никакого внимания. Чуть поежившись с просонья, я перевернулся на другой бок и плотнее укутался в полушубок из нестриженной овчины, часть моего зимнего обмундирования, выданного еще весной. И пусть уже июнь месяц на дворе, но кто же по доброй воле откажется от столь шикарной вещи? Вот и пер полушубок с собой, надеясь, что в будущем он еще пригодится. Впрочем, такой рачительный был не я один. Почти все бойцы корпуса считали, что надо брать, что дают, и дареному коню в зубы не смотрит. Уральцы выполнили свое обещание, снабдили корпус всем необходимым, от исподнего белья до новеньких танков. А дальше уже наше дело, как распорядиться столь щедрым даром. Сон постепенно вновь начал брать свое. До рассвета оставалось еще пара часов, и я намеревался провести их с пользой, то есть хорошенько выспаться. Ту-ту, ту-ту, убаюкивал привычный перестук. Ту-ту, ту-ту. И вдруг внезапно звук резко изменился. Жутко, раздирая душу на тысячу осколков, завыли сирены. Самолеты пронеслись где-то сверху. Не узнать их было невозможно. Юнкерсы, пикирующие бомбардировщики, а сирены на них – настоящие иерихонские трубы, действующие от набегающего потока воздуха. Выли они оглушительно и страшно, заставляя мгновенно поддаваться панике. И тут же звучные, как раскаты грома, взрывы бомб и словно удар отбойника, несколько пулеметных очередей. Воздух, боевая тревога, воздух, воздух, заорал Дневальный тонким нервным голосом. И люди тут же посыпались с нар, как картошка из мешка, заспанные, не понимающие, что вокруг происходит, растерянные. Состав издал длинный протяжный гудок и резко затормозил. Бойцы пытались ухватиться за первое, что попадалось под руку, чтобы сохранить равновесие, но многие все же упали. Вокруг раздались возмущенные крики, кому-то отдавили руки, а те, кто упал неудачно, стонали от боли. Не дожидаясь, пока состав окончательно остановится на месте, двери теплушки начали открывать, и как только створки чуть разошлись в стороны, красноармейцы один за другим выпрыгивали из вагона и искали укрытие на местности. Я успел влезать в сапоги, натянув их на голые ноги, но о том, чтобы нормально одеться и речи идти не могло. Так и запрыгал по вагону в шароварах и белой нательной рубахе, благо успел схватить ремень, с надетой на него кобурой и пристегнутым ножом в ножнах. Потом попытался было найти своих, но не тут-то было, меня попросту выдавили наружу. Еще повезло, что я не упал, а спрыгнул, удачно приземлившись на землю. Дело осложнял тот факт, что на улице было еще темно, и остановились мы в случайном месте, вовсе не предназначенном для погрузки-выгрузки. Я буквально скатился по крутому склону и влетел в густые колючие кусты, оцарапав себе руки и шею. Без портянок ноги неимоверно натирало кожей новеньких хромовых сапог. Рядом со мной, тяжело дыша, бежали почти невидимые в темноте бойцы. Лиц разглядеть я не мог, но судя по матерным выражениям, вырывающимся из их уст, это были не мои ребята. Нужно отбежать от состава хотя бы метров на 50-100 и залечь в первой попавшейся естественной яме или овраге. Тогда, даже если бомбардировка продолжится, шанс, что не накроет. За что-то зацепившись на бегу, я покатился кубарем, едва не свернув шею, и в итоге оказался там, куда и стремился, в неглубокой яме, на дне которой оказалось легкое болотце, и даже лягушка квакнула, с негодованием уставившись на меня. Впрочем, она тут же ускакала прочь, не дожидаясь, пока незваный гость покинет ее территорию. Взрывы бомб пошли волной. Раз, два, три, четыре, пять. Лишь бы пилот в темноте ошибся, не разглядел состав, тогда шанс есть. Иначе техника будет уничтожена, и удастся ли что-то восстановить после, бог весть. Рядом со мной шлепнулся в яму неизвестный красноармеец с винтовкой в руках. Был он молод, чумас, лопоух, перепуганный, одет так же нелепо, как и я. Тьфу ты, вонь какая! Он врезался лицом в болотную жижу, едва не задохнулся от запаха и попытался покинуть нашу уютную яму, но я услышал звук моторов, заходящих на второй круг, и, схватив бойца за ремень, бесцеремонно втянул обратно. «Сиди тут», — рявкнул я при этом, — «а лучше лежи и башку прикрой руками». Чего раскомандовался-то? Набычился лопоухий, но тут землю тряхнуло так, что зубы застучали друг о друга, и все желание болтать мгновенно пропало. Парень рухнул плашмя прямо в лужу, и исходящая оттуда вонь его уже совершенно не волновала. Уши мгновенно заложило, и я чуть приоткрыл рот, чтобы слух восстановился. «Дьявол! Бомбят прицельно, явно знают, где стоит состав, и светлеть постепенно начинает. Еще четверть часа, и конец». И тут, словно боги услышали мои молитвы, в воздухе добавились новые звуки, близкие и родные моему сердцу, спутать которые я бы не смог ни с чем. «Яки пошли», — радостно пояснил я своему соседу по луже. «Наши». Застрекотали пулеметы, и немецкие бомбардировщики пустились на утек. Странно, что у них не оказалось прикрытия, но, видно, план был прост: быстрый налет, сброс боезапаса и мгновенное отступление. И, надо признать, врагу это практически удалось сделать, но и наши не оплошали. Лопоухий высунулся из ямы и пытался рассмотреть хоть что-то в черном небе, которое время от времени освещалось, расцвеченное трассирующими пулями. «Смотри, смотри», — завопил он, радостно потрясая кулаками. «Одного зацепили. Я и сам уже видел, что темный силуэт немецкого самолета, отчетливо видимый на фоне луны, внезапно начал кренить носом, а после и вовсе вошел в крутой штопор. В ту же секунду от него отделилась человеческая фигура, почти сразу же расправился парашют, и пилот начал медленно снижаться, в то время как его машина на всем ходу врезалась в землю где-то впереди в лесу, озарив на мгновение небо огненным сполохом. Видно, сдетонировали оставшиеся бомбы, а потом вновь стало темно. Оставшийся бомбардировщик и преследующий его Як давно ушли из поля зрения. «Летчик, он живой». Лопоухий говорил очевидные вещи, и лучше бы помолчал, но способа закрыть ему рот я не видел, не применять же к своему боевому товарищу грубую физическую силу. Мы, помогая друг другу, выбрались наверх из ямы, и тут же, как чертик из коробочки, откуда-то из тьмы на нас выскочил всклокоченный человек с безумным взглядом и пистолетом в руке. На плечах его были погоны майора. «Бойцы», — сходу заявил он, крутя головой в поисках других красноармейцев, — «переходите в мое распоряжение». «Да, видно, мы отбежали дальше остальных от состава, и теперь оказались ближе всех к сбитому самолету. Задача — взять живым летчика. Он, сука, где-то недалеко. Если промедлим, уйдет, тварь фашистская». «Приказ понятен, как первая страница букваря», — хмыкнул лопоухий. «Мама моет раму. Это кто тут у нас такой умный?» — недобро прищурился майор. «Фамилия, подразделение, рядовой перепрыга, 266, я ремонтная бригада», — вытянулся во фронт парень, хлопая глазами и прижав винтовку к телу. «Значит так, перепрыга, давай-ка ты прыгай вперед и выполняй приказ. Этого гада надо взять». Тут он глянул на меня, а я как раз доставал из кобуры наградной ТТ, с которым никогда не расставался. «Сделаем», — сказал я, и майор даже не поморщился, лишь кивнул, мол, двинули. За прошедшие полгода я изрядно изменился, вымахал вверх и вширь, словно на стероидах, и теперь никак не походил на того несчастного романтичного задохлика, в теле которого в свое время оказался. Я не знал, что стало стимулом для столь быстрого роста организма, но массу я набирал, как на дрожжах, безо всяких дополнительных подпиток и при достаточно скудной рационе. Словно некая внешняя энергия наполняла мое тело силой, позволяла расти, но никаких прочих откликов от этого неизвестного мне стимулятора я не получал, и как им правильно пользоваться, не знал. Но спасибо и за то, что есть. Слабое сердце, ставшее причиной смерти прежнего владельца этого тела, меня за все время ни разу не побеспокоило. Прочими болезнями я тоже не страдал. Мы втроем побежали по направлению к примерному месту падения летчика. Вокруг царил хаос. Что-то неподалеку горело и мерзко чадило во все стороны. Громко кричали люди, но вроде бы наш состав с виду был цел. А если так, то, значит, скоро двинемся дальше. Нестись по ночному лесу – та еще история. Ветви деревьев нещадно хлестали меня по лицу, не видно было низги. Коряги под ногами то и дело пытались зацепить и уронить на землю. В общем, отвратительная история. Но мы все же продвигались в нужную сторону. У майора был нюх. Он уверенно, словно старый пес, вел группу вперед, иногда подрагивая головой, словно беря очередной ориентир. Если моя чуйка не подводила, то мы были почти на месте. Самолет упал дальше, но вот летчика принесло ветром примерно в этот квадрат. По-хорошему, прочесать тут все с утра с парой сотен бойцов, а не слоняться по ночному лесу вслепую. Но у майора были свои мысли на этот счет. «За мной!» — скомандовал он и пошел дальше, держа пистолет стволом вверх. Супермен Хренов возомнил о себе невесть что, наверняка, думает отличиться перед начальством, взяв пилота, а мы так, для поддержки. Перепрыга со своей винтовкой уже топал за ним следом. Его большие уши, как локаторы, ловили все посторонние звуки, периодически отвлекаясь то на пение птиц, то на далекий вой волков. Я был недоволен ситуацией, но выполнял приказ. Мне казалось, что взять летчика – это ерунда, ненужное дело. Зачем он сдался? Это же не немецкий генерал с портфелем, полным секретных планов. Лучше бы мы остались и помогли как можно скорее отправить состав дальше. Но нет, мы под началом майора премся и премся сквозь бурелом, и я вовсе не был уверен, что он взял правильный след. Тут он, ребята, я нюхом чую. Майор завертел головой влево и вправо, потом, наконец, выбрал нужное направление, и мы пошли за ним, буквально через минуту вывалившись на широкую поляну, в центре которой высилось одинокое могучее дерево. И, конечно, по всем законам подлости, именно на кроне этого дерева зацепился купол парашюта, а немецкий летчик, одетый в темный комбинезонный защитный шлем, висел в 10 метрах над землей, яростно болтая ногами, обутыми в кожаные сапоги, схваченные у голенищ железными пряжками. Отцепить лямки и попросту спрыгнуть вниз он не мог, слишком высоко, но и до ближайших ветвей со своей позиции не дотягивался. Вот и трепыхался, подвешенный на стропах, как кукла в театре Карабаса-Барабаса. «Вот он, голубок!» — довольно прошептал майор, пригвоздился. Небо начало светлеть, и это сыграло на руку немцу. Едва мы показались с краю поляны, как он со своей высоты увидел нас, сбросил с рук перчатки и тут же открыл огонь из пистолета, высадив в нашу сторону весь магазин. Стрелять с такой позиции ему было дико неудобно, и все пули прошли мимо, но перепрыга на всякий случай залег в траве, прикрыв голову руками. Мы с майором переглянулись и синхронно кивнули друг другу. Воспользовавшись моментом, когда немецкий летчик менял магазин, мы бросились к дереву и оказались вне досягаемости выстрелов. Крона и массивный ствол надежно укрывали нас от пуль, но и добраться до летчика мы не могли. Я подумал было, не заговорить ли с фашистом по-немецки, но тут же отказался от этой идеи. Никто не знал, что я отлично владею языком врага, и делать этот факт достоянием общественности я не желал. По крайней мере, сейчас. Оставался второй вариант. Полезу наверх, а вы ловите его внизу. Когда упадет, я сунул свой ТТ майору, а сам достал нож из ножен. Майор мельком взглянул на памятную гравировку, и глаза его стали размером с пятак. Еще бы, не каждый день видишь на именном пистолете фамилию самого Лаврентия Павловича Берии, наркома внутренних дел СССР. Зажав нож зубами, я быстро полез вверх по дереву, цепляясь руками за ветки. Черный нож был талисманом нашего корпуса, такие ножи сделали для каждого из добровольцев в подарок рабочие из Златоустовского инструментального комбината. Хвостовик клинка проходил через всю рукоять, расклепываясь на конце. Это делало конструкцию единым целым. Рукояти ножны были сделаны из березы и покрыты черным кузбасс-лаком, а гарда имела обратный изгиб. Карабкался я споро и умело, руки сами находили, за что зацепиться, и немец вряд ли догадывался, что я уже близко. Время от времени я слышал одиночные выстрелы. Летчик усердно пытался попасть в рядового перепрыгу, который все так же таился где-то в траве. Надо поспешить, а то как бы один из следующих выстрелов не оказался роковым для Лопоухова. Наконец, когда я посчитал, что влез достаточно высоко, то начал перемещаться вокруг ствола, очень надеясь не сорваться в самый неподходящий момент. Крона, пожалуй, удержала бы весь моего тела, но падать вниз, ломая своим весом ветки, занятие не из приятных. Я рассчитал правильно и оказался там, где парашют накрепко переплелся с ветками. Немец на стропах болтался чуть ниже. Он меня не видел, все так же целясь куда-то вдаль из пистолета. Что делать? Перерезать отсюда стропы я не мог, не хватило бы длины рук, распутать купол парашюта нереально, а сам немец падать вниз желанием не горел. Придется ему в этом помочь. Собравшись с духом и все мысленно рассчитав, Я прыгнул вперед, оттолкнувшись от ствола дерева. Это был чудесный прыжок, достойный быть занесенным в какую-нибудь особую книгу рекордов. Руки я вытянул вперед и пронесся сквозь листья, как снаряд, выпущенный из мортиры, удачно приземлился сверху прямо на летчика, тут же вцепившись в него руками и обхватив ногами для пущей уверенности. Немец такого поворота событий не ждал, его шатнуло, он вскрикнул, но пистолет из руки все же не выронил, и через мгновение, сориентировавшись, попытался навести его на меня. Я висел на нем, как бульдог, вцепившийся в палку, и лишь чудом сумел перехватить его руку за запястье, прежде чем он выстрелил. Пуля ушла в сторону, лишь чуть опалив мне щеку жаром. Я сдавил его запястье изо всех сил, охватка у меня была богатырская, спасибо ежедневным тренировкам с нагрузками. Сломать ему руку я не сумел, но, видно, сжал крепко, пальцы летчика разжались и пистолет, кувыркаясь в воздухе, полетел на землю. Свободной рукой я взял нож и приставил его к горлу фашиста. Хандихох, сука, Гитлер капут. Он скосил глаза вниз и тихо констатировал. С чье, ичбин и марш, нем, дерьмо, я в жопе. Вот именно, довольно подтвердил я и начал резать стропы над его головой, сам при этом надежно схватившись за одну из строп левой рукой и держась за немца лишь ногами. Этот акробатический трюк мог плохо кончиться, как для меня, так и для моего пленника, но я надеялся, что майор сообразит и сумеет поймать летчика. Немец внезапно исхитрился и вцепился зубами мне в правую ляжку. Я заорал от неожиданности и боли, и в тот же момент последняя стропа лопнула с громким хлопком, фашист полетел вниз, вопя во всю луженую глотку. Я же остался болтаться наверху, вновь схватил нож в зубы, начал раскачиваться вперед-назад, и, выждав момент, сиганул, зацепившись за ближайшую ветку. Она тут же сломалась, но я уже схватился за соседнюю и закрепился на дереве. Уф, адреналин стучал в висках, тело было напряженным. Спуск оказался куда труднее подъема, но я не спешил, еще не хватало свалиться, когда дело сделано. Где-то внизу раздался глухой звук удара, довольный вскрик перепрыги и тут же громкий приказ майора: «Отставить, не трогать пленного». Как я и ожидал, у майора все получилось. Немец был жив и валялся в бессознательном состоянии на земле со стянутыми за спиной руками. На лбу у него наливался синим цветом сочный синяк. Майор, имени которого я не знал, сидел у него на спине и курил папиросу, выпуская густой дым в светлеющее небо. А рядовой перепрыга стоял рядом, наведя на летчика винтовку, ударом приклада которой он, судя по всему, и приложил фашиста. Тоже, значит, проявил участие в задержании. «Благодарю за службу, товарищ боец», — кивнул мне майор, когда я подошел ближе. «Служу Советскому Союзу», — бодро ответил я. «Твоя фамилия?» «Младший лейтенант Буров». «Молодец, Буров, и ты, Перескоков, молодец, перепрыга», — обиженно поправил его Лопоухий. «Пусть так», — не стал спорить майор, «а теперь потащили-ка этого хмыря к штабному вагону. Думаю, вопросов к нему будет очень много». Глава 2. 10 июня 1943 года. Эшелоны с личным составом и боевой техникой Уральского добровольческого танкового корпуса прибыли в Подмосковье, в город Кубинка, 63 километров к западу от Москвы, где корпус был передан в состав резерва Ставки Верховного Главнокомандования, доукомплектован и через некоторое время включен в состав 4 и краткой танковой армии, которой командовал Василий Михайлович Баданов. К этому моменту материальная часть корпуса состояла из 202 танков Т-34-76, 7 танков Т-70, 16 САУ-122, 68 бронемашин БА-64, 8 установок М-13, 94 минометов, 80 орудий разного калибра и 1028 колесных машин всех марок. Из 8206 человек личного состава лишь 536 имели боевой опыт. Служили в корпусе и женщины: 249 связистов, радистов и 123 рядовых и младших командиров. 18 июля 1943 года. 4-я танковая армия была передана в подчинение Западному фронту. 30-краткая УТК вошел в состав выступившей 19 июля на фронт армии и к 24 июля сосредоточился в лесах в районе Козельска. Первый месяц моей службы в УТК прошел спокойно, если не считать той истории с ночной бомбардировкой состава еще на подъезде к Кубинке. Той ночью всем повезло, состав остался цел и невредим, бомбы, сброшенные практически вслепую, легли чуть дальше, перепахав часть поля и дорогу. Пленного летчика мы передали куда следует, и больше я его, разумеется, не видел. Меня несколько раз допросили, но, очевидно, мои слова сошлись с показаниями неизвестного майора и перепрыги, поэтому вскоре от меня отстали. Майор, к слову, обещал написать на нас с перепрыгой представление к награждению за проявленную доблесть и отвагу, но сделал ли он это, я не знал. Время шло, дни сменяли дни, а награждать меня никто не собирался. Это было даже к лучшему, я и так вызывал удивление, когда приходилось привинтить к форме орден. Благо, объяснять подробности всем подряд я был не обязан, более того, делать этого я категорически не имел права, на все вопросы отделываясь стандартной отговоркой, за исполнение служебного долга и точка, без подробностей, а орденскую книжку, которую я получил к ордену Красного Знамени стояла абстрактная, образцовое исполнение воинского долга. В довесок к именному ТТ мне также вручили документы на наградной пистолет, и в нем тоже конкретно не было указано, за что именно дали награду. Секретность, все понятно. Награды мне отвалили, надо признать, знатные. Разумеется, меня так и не посвятили во все подробности, лишь намекнули, что я своими действиями помог раскрыть глубоко законспирированную в нашем тылу вражескую диверсионную сеть. Из слов Зальцмана я сделал собственные выводы, уж не знаю, насколько они получились точными, но я прикинул в голове и понял, что раскрутив цепочку, взяли еще многих. Точнее сказать, Челябинская ячейка была не самой основной, отсюда потянулись ниточки во все стороны. За это и орден, и пистолет отбери. Иначе, слишком много чести для простого пацана. Впрочем, подробности мне и не были нужны, я радовался уже тому факту, что лично ко мне претензий органов не оказалось. И на том, как говорится, огромное спасибо. Более встретиться с Исааком Моисеевичем мне не довелось. 1 мая 1943 года всех добровольцев привели к присяге, а 9 мая мы дали клятву выполнить народный наказ. К тому времени я почти закончил двухмесячные курсы для среднего комсостава и вскоре стал самым младшим по возрасту, получившим звание младшего лейтенанта. Итак, время тянулось медленно, до фронта отсюда было далеко. Я знакомился с новыми условиями существования, но большую часть времени проводил в ожидании приказов и мелком ремонте нашей боевой машины. Мой экипаж, водитель-механик Евсюков, лучший мехвод из всех, кого я знал. Стрелком-радистом был назначен мой бывший бригадир Корякин, но он не роптал, несмотря на балластную роль. Уже то, что его, наконец, направили на фронт, делало Петра Михайловича довольным жизнью. И мощный Казаков, исполняющий функции заряжающего, тут его физическая сила пришлась в самый раз. Я же, как командир экипажа, совмещал также роль наводчика. 4 танкиста без собаки. Еще в Челябинске, когда наш экипаж только сформировали, и я, со свежими погонами младлея подошел к выстроившимся перед танком бойцам, с которыми прежде работал, причем в подчиненном положении. Признаюсь, в первую секунду мне было дико неудобно, и главное, возраст. Я был слишком юн, чтобы меня воспринимали всерьез, и это казалось неодолимой преградой для нормального течения службы. «Товарищи красноармейцы», — сказал я и запнулся, не зная, как продолжить. «Товарищ младший лейтенант», — обычно немногословный Казаков шагнул вперед. «Разрешите обратиться, отставить», — автоматически скомандовал я. «Строй незыблем, выходить без команды из строя никто права не имеет. Это мне вбили в подсознание еще в военном училище в далеком будущем. Я все понимал, военные мы здесь всего пару месяцев», но невольно рявкнул на более старшего по возрасту товарища. Казаков встал обратно в строй, и я помедлил, обвел взглядом экипаж, и только потом сказал: «Разрешаю». Казаков начал говорить, но голос его был уже не настолько уверенным. «От лица товарищей хочу заявить, что мы все будем горды служить под вашим командованием». Голос его чуть дрогнул от волнения. «Мы знаем вас и по честной работе в цеху», кивок в сторону Корякина, «и по испытаниям на полигоне», еще кивок, «теперь в сторону Евсюкова, да и герой вы известный, и в газетах про вас пишут, и орденами награждают». Тут я промолчал, чуть покосившись на свой орден. «В общем, не боись, товарищ командир, будем выполнять твои приказы беспрекословно». Корякин и Евсюков, чуть улыбаясь, но соблюдая субординацию, промолчали, лишь кивнули, подтверждая все вышесказанное. «Приняли меня, значит, посчитали, что достоин быть первым среди них. Что же, спасибо, постараюсь не подвести». И с тех пор, как танк, который собирали специально для нашей четверки на заводе, сгрузили с платформы в кубинке. Все трое членов моего экипажа днем и ночью что-то подкручивали, дорабатывали, доводили до ума. Я им помогал в меру своих сил и интересовался время от времени, не требуется ли что-то из деталей. Ремонт бригаде мои орлы не доверяли, стараясь сделать все своими руками. Ну, и Господь с ними. Тем более, что время пока позволяло. Мы застряли на пару недель в Подмосковье, в ожидании приказа о передислокации. Казалось бы, я, как человек из будущего, к тому же танкист, мог бы дать ряд советов по усовершенствованию конструкции нашей машины, или, хотя бы, улучшить ряд деталей внутри танка. Но так не получалось. Представьте, вы привыкли ездить на люксовых или полулюксовых тачках, представительский Мерседес или дорогой Бентли, и вдруг судьба бросает вас в деревню к бабушке, без денег и внешних связей, а там из техники вокруг лишь старый колхозный трактор, да Нива соседа, 1979 года выпуска. Много вы там наинженерите, чего бы не подточить напильником легендарный советский внедорожник, сделав из него Land Rover или, хотя бы, УАЗ Патриот. Это в теории кажется, что все просто. Мол, только намекни конструктору о твоих задумках, и он тут же проверит их на практике и введет в серию. Бред и чушь. Любое новаторство требовало главного ресурса, которого у нас не имелось, времени. Да и, скажем честно, я не сумел бы представить в нужном формате все, что помнил полезного из своей прежней жизни. Но я честно пытался воссоздать и структурировать мои воспоминания, записывая все в тетрадку, в надежде, что рано или поздно что-то да пригодится. В кубинке мы квартировали в деревенском доме с краю города. Нам выделили большую комнату, а танк разместили в расположении батальона под охраной. Хозяйка, тетя Нина, кормила нас завтраками и ужинами, умудряясь готовить после смены на молочной ферме. Зато и парного молока было вдоволь. Остальные бойцы один батальона нашей 244 и краткой Челябинской танковой бригады, к которой мы были приписаны, разместились и в этой части города, и в основных казармах, которые сейчас пустовали. Кстати, первые фатальные потери произошли вовсе не от боевых действий противника. В одну из ночей в начале июля я вышел на улицу по естественной надобности и услышал из авина долгий и протяжный жалобный стон. Я машинально оглянулся и метнулся на звук, разглядев в сумраке скорчившегося на соломе в позе эмбриона красноармейца Зяблина, заряжающего из соседнего экипажа. «Больше нету мочи терпеть», — всхлипнул Зяблин, — «все внутрих болит. Помогите, Казаков!» — рявкнул я. «Что случилось, товарищ командир?» Из двери дома показалось заспанное лицо Казакова. «Санинструктора сюда! А что случилось-то?» Я на него глянул, Казаков оборвал фразу и убежал. Через 5 минут прибежал санинструктор роты Зильберштейн Мойша Борисович, рано начавший лысеть пухлый мужик с объемистой санитарной сумкой с красным крестом на ней. За ним высился могучий Казаков. «Что у вас происходит?» – выдохнул он. Он санинструктора слегка тянуло медицинским спиртом. Я молча показал рукой на рядового Зяблина, после чего вышел из сарая. Зяблина вскоре утащили прочь, и лишь наутро, случайно встретив Мойшу Борисовича, я поинтересовался судьбой бойца. Зильберштейн сплюнул на черную землю. «Обожрался сырым тестом, скотина, аж 2 килограмма слопал», — ответил санинструктор, после чего развернулся и отправился по своим делам. «Выжил хоть?» — крикнул я ему вслед. «Отмучился, бедолага». Как выяснилось позже, Зяблин был поставлен в дежурство к хлебопекарне и ночью наелся тестом в большом количестве. Разумеется, его организм оказался не приспособлен к перевариванию такого числа продукта. Печальная и поучительная история, тем более что голодом нас вовсе не морили. Наоборот, кажется, впервые с момента моего воскрешения в далеком уже декабре 1942 года, я стал наедаться досыта. Кормили нас не то, чтобы на убой, но много и часто. Однако, солдат, сущность вечно голодная, и, несмотря на трехразовое питание, все постоянно искали, где бы чего урвать сверх норм. Вот Зяблин и оказался первой жертвой жадности и чревоугодия. Впрочем, его история никого ничем не научила, и после случались эксцессы с воровством продуктов. К счастью, без смертельных исходов. Но виновных карали строго и безо всякого снисхождения. Стрелять не стреляли, но реальные сроки схлопотать можно было легко. А там либо Колыма, либо штрафную роту. И попробуй реши, что лучше. Как по мне, лучше не доесть, чем украсть у товарищей. 18 июля часть корпуса отправилась в район Козельска на 15 предоставленных железнодорожных эшелонах. Туда погрузили в основном неисправные танки, машины и грузы, также часть ГСМ, остальные должны были передвигаться своим ходом, и, конечно, наш экипаж попал в их число. Мы покинули Кубинку, двинувшись в сторону Орла. Продвигались группами по батальону, 31 танк, впереди разведка на легких бронемашинах, позади ремонтные бригады, инженерно-минометная рота и рота подвоза ГСМ. Нам требовалось преодолеть всего 230 километров до Козельска, но то, что по современным дорогам легко можно проехать за пару часов, растянулось в несколько суток тяжелого пути. Во-первых, подвела погода. Было пасмурно, и время от времени начинал накрапывать мелкий дождик, периодически переходивший в ливень. Видимость была неудовлетворительная для наземного транспорта, дожди же резко ухудшили проходимость грунтовых дорог. Местами они оказались совершенно непригодны для продвижения автотранспорта. Уровень воды в реках повысился, иногда появлялся туман, что еще более снижало и так отвратительную видимость. Низкая облачность затрудняла применение авиации. Во-вторых, от правды не уйдешь, танки ломались. Некоторые, совсем новые машины, не выдерживали и 30 километров, другие держались по 50-70, и то один танк, то другой останавливался для спешного ремонта. Коробки передач летели одна за другой, электрика коротила, моторы глохли. Наверное, каждая третья машина за первый же перегон была починена ремонтниками, а некоторые – по несколько раз. И это при том, что на Танкограде мы гоняли технику, проверяя ее на наличие брака. Но при таком темпе производства, к сожалению, брак был гарантирован. К сожалению, сама конструкция Т-34-76 была еще далеко не доведена до ума инженерами, а до массового выпуска Т-34-85 оставалось еще несколько месяцев. В-третьих, даже на ровной дороге мехводы умудрялись совершать ошибки. В первый же день пути, когда колонна двигалась в умеренном темпе, но из-за дождя видимость была минимальная, а водители высовывали головы из люков в попытках разглядеть хоть что-то впереди, и страшно матерились, получая в лицо очередной ком грязи с траков впереди идущей машины, я заметил, что танк, шедший перед нами, внезапно дернулся, начал смещаться вправо, а потом попросту завалился боком в канаву. Колонна остановилась, экипаж перевернувшегося танка выбрался наружу, недоуменно оглядываясь по сторонам. Водил развел руками и начал оправдываться. «Да твою же налево, растудыть тебя деревня!» Коленом случайно сдвинул рычаг. Следующие полчаса машину тросами вытаскивали обратно на дорогу. Наконец, движение возобновилось, и практически сразу же, еще через полчаса, один из танков резко свернул с дороги и снес забор дома, передавил двух гусей и едва не въехал в сам дом. Останки несчастных гусей командир роты конфисковал, выдав возмущающейся хозяйке письменную гарантию на оплату живности. Забор быстро починили, но теперь я был настороже. Легкое разгильдяйство самым пагубным образом сказывалось на скорости нашего продвижения вперед. После третьего ДТП командир корпуса созвал совещание, где пригрозил трибуналом комначсоставу, если случится хотя бы еще одна катастрофа из-за халатности водителей. С нашей машиной все было в полном порядке. Бортовой номер 744 сверкал яркой белой краской, сверху более крупными буквами было написано имя личное, которым мы совместно нарекли машину «Уралец», мотор работал ровно, без сбоев и даже, казалось, передачи переключались не как обычно, с огромным усилием, а гораздо легче. Я знал, что бригадир Сметанин уделил особое внимание этой машине. Постоянная забота Корякина, Казакова и Евсюкова сказалась, результат был налицо. Мы ни разу не вызывали рембригаду, пройдя все 200 с гаком километров без поломок, своего рода рекорд. Остальные же машины ломались, и часто. Многочисленные остановки раздражали, но скоро привыкли к ним. И все же, пусть медленно и тяжело, но мы добрались до точки дислокации в срок и расположились в предлесье, замаскировав машины еловым лапником. До линии фронта отсюда было совсем недалеко. Черное небо, яркая луна, громоздкие силуэты машины, булькающие на едва тлеющем костерке котелок с густой похлебкой. Я наслаждался каждой минутой отдыха. Ночь прошла на удивление спокойно. Я, как ни странно, отлично выспался, и экстренных происшествий не случилось. Прохладным не по сезону, летним утром 26 июля, я выбрался из шалаша, где мы ночевали, широко потянулся и повернул шею влево и вправо до тех пор, пока не хрустнули позвонки. В голове сразу прояснилось, тело стало просыпаться. Эх, кофе бы. Чашка крепкого арабика пришлась бы весьма кстати. Но, чего нет, того нет. Добежать что ли до речки, окунуться там в прохладных с ночи водах, немного поплавать, слегка напрячь застоявшиеся за ночь мышцы. Товарищ младший лейтенант, вас требует комроты. Срочно. Из предрассветных сумерек появился вестовой, выкрикнул приказ и помчался дальше. Вот и поплавал. Наш комроты, среднего роста, но быстрый в движениях капитан Васин, инструктаж проводил на улице, его палатка, хоть и была просторной, но не вместила бы в себя всех пришедших. Товарищи командиры, начал Васин высоким, чуть писклявым голосом, слушайте боевую задачу. Он расстелил на снарядных ящиках карту. Нам приказано двигаться в сторону прорыва на фронте в район Войново-Орск, и к исходу суток войти в район Нарышкино. В случае неуспешных действий соседних частей, помочь развить успех, обогнать боевые порядки и выйти в район Шахова. Мы должны обеспечить резерв наступления. Корпус будет идти в прорыв по двум маршрутам. Нашему же батальону предписано следующее. Далее капитан подробно объяснил план наступления, точнее, наши конкретные задачи. Я слушал слегка отстраненно. 244-я Челябинская танковая бригада, в которую входил наш один и краткий отдельный танковый батальон, оказалась резервной. Это было и хорошо, и плохо одновременно. Нам придется стать затычкой в каждой бочке. Основная проблема УТК состояла в том, что народ у нас собрался совершенно необстрелянный, более того, не военный. Бывшие рабочие и остальные сугубо мирные люди, едва-едва прошедшие начальную военную подготовку на ускоренных курсах, с трудом понимали, за какую сторону винтовки нужно держаться. Большинство мехводов накатали минимальное число часов, отсюда и дорожные происшествия в пути. И даже командиры, большей частью не воевавшие, совсем зеленые. Что там далеко за примерами бегать, меня сделали младшим лейтенантом без особых споров, при том, что по бумагам, которые я подделал, мне едва исполнилось 18. Задержка в комплектовании армии личным составом и материальной частью не позволила провести нормальную боевую подготовку подразделений. Довести задачу до бойцов вовсе не означало, что они ее поймут и сделают все, как надо. Им не хватало опыта, они никогда не участвовали в реальном бою. Чуяло мое сердце, быть беде. Глава 3. Михалыч, при всем моем безмерном к тебе уважении, скажи мне, какого хрена у нас масло течет? Ты ведь вчера весь вечер ковырялся. Неужели, не доковырял? Корякин, весь перемазанный и угрюмый, недовольно поморщился, а потом лишь развел руками. Опять очередная прокладка прохудилась, не уследишь, тем более на марше. Мы и так оказались чуть ли не единственным экипажем, дошедшим до Козельска без крупного ремонта. Но вот на следующий день пришлось отстать от колонны. Масло начало течь, мотор загудел, и я принял решение остановиться и устранить неполадки. Дай немного времени, все сделаю. Они с Казаковым вновь нырнули под танк, и я надеялся, что проблема вскоре будет решена. Я планировал задержаться лишь на четверть часа, уже половину дня следуя заданному маршруту в направлении Орла. Потом непредвиденная остановка затянулась, а впереди была линия фронта. Немцы крепко окопались там, потратив на это почти 20 месяцев, и выбить их с укрепленных позиций будет так еще адова задача. Как же я страдал от отсутствия привычных средств раннего обнаружения противника. Я даже не говорю о спутниковых снимках, но сейчас хотя бы заслать вперед пару дронов, оценить обстановку, все было бы легче. Мы же шли вслепую, ориентируясь по устаревшим картам, а линия фронта раскинулась километров на 15 в обе стороны. Дьявол, если меня прикончат в первом же бою, я не удивлюсь. Интересно, сработает ли второй раз перерождение, и не очнусь ли я в следующий раз в теле римского гладиатора на арене в Колизее, я бы нисколько этому не удивился. Командир, ко мне подошел Евсюков, мы отстаем от графика, нужно поторопиться. У тех, кто поторопился, поторопись-ка отвалится, отмахнулся я. Время первой неловкости прошло, и теперь я принимал решение, как сам считал нужным. Пока машину не починит, будем стоять. Лучше сейчас все сделать, пока обстановка вокруг относительно спокойная, чем в бою откажет двигатель или еще что-то выйдет из строя. Еще через полчаса Корякин, наконец, рапортовал. Все готово, командир, можем выдвигаться. Погода со вчерашнего дня не изменилась. Все так же моросил мелкий дождик, вокруг стоял легкий туман, Дороги были плохими. Затеянный командованием прорыв казался мне плохой идеей, но меня никто не спрашивал. Только что, 2 недели назад, случилось сражение под Прохоровкой. Точной информацией никто из нас не обладал, но ходили слухи, что окружить и уничтожить группировку противника не получилось, немцы сумели прорвать оборону. При этом потери обеих сторон были огромными. В соседних экипажах хватало теоретиков, точно знавших, как нужно было поступить, чтобы все закончилось разгромом фашистов. И вечером за костром я наслушался рассуждений самого разного толка. Смершивцы их даже не пресекали, смысл, но я прекрасно понимал, что все это сплошная болтовня. Если кто-то когда-то станет рассказывать о замыслах командования, нельзя верить ни единому слову. Из окопа видно на 50 метров, а из танка лишь немногим больше. И ни влево, ни вправо не глянешь, разве что из командирской башни, да и там обзор ограничен. Что творится впереди, а что позади, бог весть. Никто не может предсказать, как пройдет сражение. Никто даже не видит общей картины, лишь свой кусок боя. А генералы, что они? Изучили карты и донесения, отдали приказы, а потом все, что им остается, это ждать и надеяться на лучшее. Поэтому все рассказы очевидцев, это рассказы о себе самом, но верить им особо не стоит, ведь именно о себе люди врут чаще всего. Наконец, наш 744 и кратко взрыкнул, просыпаясь, и затарахтел, выпуская в небо сизый дым. Батальону был приказ до 9 вечера успеть добраться и занять позицию в лесу неподалеку от села Середичи, а с 3 ночи и до 8 часов утра мы должны были совершить переход, выйти к переднему краю фронта и сосредоточиться в районе деревни Большие Рябинки. Мы успели, и колонну нагнали, и на позицию вышли. В эту ночь я, как и прочие, не спал. Поутру по естественной нужде отошел чуть в сторону от места остановки и спустился к ручью в 100 метрах западнее. Оправившись и намереваясь идти обратно, я заметил, как у ручья стоит мой знакомец по давешней охоте на сбитого летчика, красноармеец Перепрыга, голый по пояс и с полотенцем на плече. «Боец, ты что делаешь, умываешься?» От удивления я замер на месте, даже не зная, как реагировать на эту вопиющую глупость. Перепрыга недоуменно уставился на меня, забыв про воду, которую уже набрал в ладошки. «Да», — осторожно ответил он, кажется, не особо понимая, в чем именно заключается его вина, во что верят люди, которые не верят в Бога, тем более те, кто может умереть в любую минуту и знает об этом. Конечно, верят они исключительно в приметы, и я не был исключением из правила, хотя и родился много лет тому вперед, но некоторые вещи переходят, так сказать, из поколения в поколение солдат. Никогда, слышите, никогда нельзя умываться, находясь в зоне обстрела или готовясь к бою. Это знает любой салага, едва закончивший учебку. И мне в свое время четко пояснили по этому поводу. Но рядовой Перепрыга этого закона не знал. Отставить, дурень. Только фрицы морды моют, потому что они у них вечно грязные. Понял, начал я распаляться. Кто умывается перед боем, потом умоется кровью. Перепрыга перепугался и тут же выплеснул воду на землю, словно в его ладошках был набран чистый яд. «Что же теперь делать, товарищ командир?» — взволнованно спросил он, вытирая руки о штаны. «Ты же еще не успел, значит, все в порядке. Полотенце смочи в воде и оботрись, это допустимо. Свободен. Да я ведь из крестьян, могу вообще летом не мыться. Тем более дожди», — пытался было оправдаться Перепрыга, но я его уже не слушал, развернувшись на 180 градусов. Настроение у меня было отвратительным, а простоватый Перепрыга еще более его подпортил. Немецкая группировка занимала 17-километровый участок фронта, проходивший по высотам к западу от реки Нугрь. Местность была открытая, все подступы просматривались и находились в зоне досягаемости артиллерийского и минометного огня противника. И нам не сообщили о расположении огневых точек, а значит, сведения о них у командования отсутствовали в принципе. Разведка в этот раз не смогла сработать, как надо. Нам придется идти вперед вслепую. Задача предстояла сложная. 4-я танковая армия должна была нанести удар чуть западнее Болхова, войти в прорыв, перерезать коммуникации, железную дорогу и шоссе, обойти Болхов и попытаться блокировать отступление немецких частей, отсечь их и окружить. Евсюков, Корякин и Казаков, как обычно, колупались с танком. Уралец был готов к бою так, как это только было возможно. Ожидание боя всегда страшит больше, чем сам бой. Я видел, что бойцы и командиры соседних экипажей дергались по пустякам, все на нервах. Думаю, сейчас многие добровольцы предпочли бы оказаться далеко отсюда на Уральском заводе, а не на передовой, где все дышало предвкушением скорой смерти. Но ни один не дрогнул, а мысли не боится только идиот. Но такие долго не живут. По машинам. Часы показывали 9:45. Наконец-то, обрадовался Петр Михайлович и любовно похлопал броню танка. Сейчас и узнаем, на что наша лошадка способна. Был бы я верующим, обязательно бы перекрестился. Но я всю жизнь привык полагаться исключительно на себя, что в первой своей жизни, что в новой, случайно мне дарованной. Кем? Этого я не знал. И все же верил скорее в некие неизвестные законы природы, чем в чью-то личную волю. Впрочем, чужую веру я уважал, и когда заметил, что Корякин бормочет себе под нос слова молитвы, сделал вид, что ничего не заметил. Незачем смущать человека, тем более перед боем, который может стать последним. Мы выехали из леса, выстроившись в боевые порядки, и остановились в самом начале бескрайнего черного непаханного поля, с другого края которого была естественная возвышенность, на которой как раз и окопались немцы. Тут же рядом находилась деревня, название которой я точно не помнил. Кажется, Лунева. За деревней и полем текла река Орс, ее потом нужно было форсировать. Повезло в одном, саперный взвод сообщил, что поле разминировано, и неприятностей с этой стороны ждать не стоит, можно двигать вперед без волнения. Ждали приказа, никто не спешил. Ни с нашей стороны, ни со стороны врага. Им вообще спешить было некуда. По слухам, немцы только и думали, как удачнее отступить, чтобы сохранить как можно больше техники и живой силы. Причем первое было в приоритете. Но слухи, слухами, а пока враг никуда не бежал. Мы находились во втором эшелоне и должны были вступить в бой, когда шестикраткий гвардейский механизированный корпус совершит прорыв. Видимость была отвратительная, черные грозовые тучи низко висели над землей, по полю стелился густой туман, пахло сыростью и еще древесиной. Танки, проходя сквозь лес, переломали десятки деревьев, и свежий елово-березовый запах окружал нас со всех сторон. В небе басовито загудели бомбардировщики. Наши, констатировал приободрившийся Евсюков, сейчас отбомбятся по немцам, а там и мы вступим в дело. Но все сразу пошло не так, вокруг засвистело, и кто-то истошно заорал. Воздух. Пехотинцы, облепившие танки, посыпались вниз, прикрывая головы руками. Кто-то тут же полез под днище, ища укрытие. Первый разрыв произошел совсем рядом, метрах в 100 от нас. Землю тряхнуло, потом снова, и снова, и снова. «Да что же вы творите, сволочи?» Евсюков едва успел захлопнуть люк мехвода, как наш танк окатило целой грудой земли. А вот командирский люк был приоткрыт, и я отчетливо слышал крики боли, доносившиеся со всех сторон. «Это 744-й. Нас атаковали, нас атаковали!» Пытался доораться неизвестно до кого в рацию Корякин, но ему никто не отвечал. Летчики перепутали, мрачно констатировал Казаков, видимость нулевая, вот и ошиблись. Да за такие ошибки расстреливать надо. Я высунулся из люка башни и огляделся по сторонам. Наши порядки сбились, две машины чадили густым черным дымом. И тут и там валялись мертвые изувеченные тела наших товарищей, так и не успевших вступить в свой первый бой. Между тем самолеты пошли на второй круг, и я понял, что сейчас все станет еще хуже. Пилоты так и не поняли свою ошибку, но очередной заход будет еще более кровавым. Что делать? Как их предупредить, что они бомбят не тех? Я выбрался на броню, прихватив кусок ветоши, которой мы протирали масло. Некогда белая, она давно изменила свой цвет, но ничего иного у меня под рукой не имелось. Схватив ветошь в правую руку, я начал махать ей, делая знаки тем, кто наверху. Увидьте же, поймите, что происходит. Тут же одна за другой позади ударили пушки. Началась обычная 15-минутная артподготовка перед наступлением. То ли пилоты, наконец, сориентировались, определившись, где свои, а где чужие. То ли, что маловероятно, заметили мои знаки, но второй волны не случилось. Машины развернулись и унеслись в сторону немецких позиций. Твою же мать! Корякин выбрался из танка и осмотрелся. Его огромные кулаки сжимались и разжимались в бессильной ярости. Твою же мать, нам повезло, не зацепило. А вот многим другим удача не улыбнулась. Из глубокой воронки, образовавшейся от взрыва совсем неподалеку от нашей машины, пытался вылезти человек. Я соскочил с брони и бросился ему на помощь, протянув руку. Со всех сторон спешили и другие бойцы, но я успел первым. Лицо его, черное от грязи и копоти, выражало вселенское удивление. Я крепко схватил его чуть потную ладонь и дернул на себя. Боец пошел вверх неожиданно легко, я этого не ожидал и, чуть поскользнувшись в грязи, упал на спину, но руку не отпустил. Он вылетел из ямы прямо на меня, рухнув сверху, и тут же захрипел на низкой ноте, а потом завыл долго и протяжно. У него была лишь половина тела, все, что ниже пояса, отсутствовало. Из ямы наверх тянулась кровавая линия, вперемешку с кишками и внутренними органами. Я же смотрел прямо в глаза солдата, уже мутнеющие, тусклые. Смотрел и не отводил взгляда, словно отдавая этим действием ему последнюю почесть. Его глаза остекленели, и я отпустил руку. Вокруг уже суетились бойцы, громко матерясь, они пытались отделить убитых от раненых. К нам уже спешили медсестры из санитарной роты, с ними бежали красноармейцы с носилками, а я все сидел на краю воронки и смотрел в лицо мертвеца, а он смотрел на меня в ответ застывшими в вечности глазами. По машинам вновь раздался зычный крик откуда-то со стороны, и я очнулся. Все только начинается. Авиация отбомбилась, теперь, к счастью, по вражеским позициям, артиллерия сделала все, что смогла. Настал наш черед. Я быстро забрался на броню уральца и нырнул в люк. Все члены экипажа были на своих местах, злые и готовые к бою. Двинули. Приказал я, увидев, что соседние машины тронулись с места, и для надежности ткнул Евсюкова носком сапога в спину. Ножная связь в Т-34 до сих пор была самой надежной, в шлемофонах слышимость была практически нулевая. Автоматчики сидели на броне танков. Я через открытый люк видел сосредоточенные лица тех, кто занял места на нашей машине. Другие, двигаясь своим ходом, бежали вперед. После неожиданного обстрела своей же авиации люди не знали, каких неприятностей еще ждать. Многие опасливо поглядывали в небо. Там было все так же сумрачно, но самолетов более не было. Пехота под прикрытием танков медленно начала продвижение вперед. Где-то неподалеку находился враг, но ощущение опасности было привычным и знакомым. Более всего меня нервировало отсутствие данных о дислокации фрицев. Где их огневые точки? Где ждать усиленный отпор? Какого дьявола нам не дали подробную вводную? А если разведка в этот раз облажалась, зачем всему корпусу переть напропалую, грозя быть уничтоженным или взятым в клещи? При этом мы примерно представляли, что все южные берега рек Орс, Маховица и Нугрь были просто утыканы оборонительными сооружениями немцев. Каждое подходящее для этого место было использовано для обороны. Закопанные в грунт танки, пулеметы, минометы, батальоны пехоты, множество противотанковых орудий, станковых пулеметов. Плюс авиация в качестве поддержки. И против всего этого есть лишь мы, в большинстве своем новички в ратном деле, у которых желание бить врага больше, чем умение это делать. Но до южного берега еще нужно было добраться. Сначала же требовалось максимально зачистить все с этой стороны реки. С приказом не поспоришь. Я прильнул к телескопическому обзорному прицелу. Видимость оставляла желать лучшего, но я все же разглядел впереди укрепленные позиции немцев. Здесь на северном берегу враг тоже хорошо подготовился к встрече. Все с немецкой было утыкано противотанковыми ежами, за которыми, очевидно, змеились ходы сообщений. Я не сомневался, что в линии немецкой обороны были спрятаны много дотов и дзотов. Ход сообщения, полевое фортификационное сооружение, служащее для скрытного передвижения вдоль линии фронта. Дот – долговременная огневая точка. Дзот – дерево-земляная огневая точка. Заметив движение с нашей стороны, немцы тут же открыли артиллерийский огонь. То слева, то справа раздавались взрывы. Но пока, насколько я видел, никого не зацепило. Эх, ворваться бы на позиции фрицев, да передавить всех до единого. Но танки ползли вперед медленно, бороня поле траками. Непрекращающиеся дожди превратили ржаное поле в слякотное болото, и тяжелые машины не могли разогнаться. Да и пехота отставала. Мы прошли уже половину расстояния, и даже не могли толком маневрировать. Здесь была открытая местность. Стреляй по нам прямой наводкой, скрыться особо некуда, разве что в редкие овраги и ямы. И, конечно, фашисты своим шансом воспользовались. Засвистели снаряды, бахали один за другим разрывы. Когда сидишь даже в самом современном танке, ощущения такие, словно находишься в консервной банке, из которой не выбраться. Тем более можно понять мои ощущения от такого старого, допотопного аппарата, как наша 34-ка. Тут все решает исключительно удача, фарт. прилетит или нет, примет броня и отразит или снаряд пробьет насквозь и взорвется очищающим пламенем внутри машины. Когда твоя жизнь зависит исключительно от улыбки фортуны, ты начинаешь мыслить иначе. Неудивительно, что перепрыга так вывел меня из себя, как бы его невезение не перекинулось и на меня. Т-34, двигавшийся справа от нас, с гордым именем Челябинец на борту, вдруг неожиданно остановился и ярко заполыхал. Я успел увидеть, как из башни кто-то выскочил и мог лишь надеяться, что и остальные ребята уцелели. Что это было? Попадание артиллерии? Точно нет. Неучтенная саперами мина подорвалась под гусеницами машины. И в этот момент в бой вступила немецкая авиация. По пронзительному визгу я опознал уже знакомые мне пикировщики Ю-87, причем было их не меньше десятка. Сами самолеты я не видел, мешали облака. К счастью, немцам облака доставляли те же самые неудобства, поэтому, сделав пару заходов и сбросив боезапас, куда придется, они убрались во свояси. Первая серия разрывов легла чуть в стороне, а вот вторая причинила нам вред. По нашему борту звонко чиркнул осколок и унесся прочь, но другим повезло меньше. Еще два танка загорелись, у одного из них от прямого попадания напрочь снесло башню. То тут, то там валялись тела пехотинцев. Но мы все же прошли это чертово поле, оказавшись в 200 метрах от немецких позиций. Глава 4. Тут уже ударили с двух сторон, да так, что живые позавидовали мертвым. Два танковых батальона, а это почти 60 машин, не считая тех, кто уже выбыли из строя, били по укрепрайону на ходу, стараясь прорваться как можно быстрее к вражеским окопам. Пулеметчики поливали ливнем пуль всех, кто имел глупость высунуть голову из окопа. Автоматчики стреляли на бегу, время от времени залегая в грязи, потом вскакивали и бежали дальше. Вспышки слева били трассирующими из бзота, надежно укрытого в земле. Стрелять из танкового орудия на ходу дико неудобно, любая ошибка, неровность почвы, да просто рука дернулась, и промах. Но я не оплошал, быстро навился, интуитивно взял небольшую поправку. Выстрел. Столб огня взметнулся в воздух на месте бывшего немецкого дзота, в разные стороны полетели бревна и комья сырой земли, вперемешку с мясом. Снаряд удивительным образом пролетел прямо сквозь бойницу и сдетонировал уже внутри, без шансов выжить для тех, кто там находился. Мы с Казаковым подхватили выскочившую из казенника гильзу и вышвырнули ее сквозь люк. Руки даже в перчатках обжигало, но хотя бы глаза были защищены очками. Твари, твари, твари. Сквозь шум едва-едва расслышал я Корякина, почти вслепую бившего из головного пулемета по всему, что шевелится. При этом он не забывал помогать переключать тугие передачи Евсюкову. Наш мехват был профи. Это лишь сначала показалось, что поле ровное, как стол. Но выяснилось, что это совсем не так. Евсюков умудрялся пользоваться каждой естественной и искусственной преградой, чтобы прикрыть танк от попадания. Любая неровность почвы, и мы внизу, оставив врагу лишь малую часть для обзора. Поваленные деревья, отлично, то что надо. Проход машине они не затруднят, а вот за толстыми стволами можно укрыться до следующей перезарядки. Выстрел. Взрыв всплеснулся метрах в 5 левее от замаскированного противотанкового орудия. Я чертыхнулся и быстро сделал поправку. Выстрел. Есть попадание. Из дымящейся воронки торчали погнутые станины. Орудие вместе с расчетом приказало долго жить. Везение или удача? Нет, опыт, пропитанный собственными кровью и потом, пока больше опытом грядущих войн. Но и здесь я набирал первые боевые баллы. Молчаливый и собранный Казаков заряжал снаряды, ни на что не отвлекаясь. Его роль в экипаже была самой незавидной. Он не мог видеть ничего из того, что происходило снаружи, не мог никаким образом непосредственно участвовать в бою, лишь заряжал один за другим снаряды, затем принимал отработанные гильзы, выбрасывал их наружу, и делал это снова и снова. Интересно, о чем он думал в эти мгновения? О тщетности бытия, или просто считал? Раз, два, три, раз, два, три. Я крутанул перископ и увидел, что растянувшийся неровный строй наших танков почти вплотную приблизился к немецкой обороне. Впервые за бой в дело вступили вражеские машины. Из ближайшего подлеска раздалась череда быстрых выстрелов танковых пушек, а потом появились угловатые силуэты фашистских танков. Сквозь дым их было плохо видно, но я все же опознал по характерным признакам ПЗКП и ВДВ-4. Впрочем, среди них мелькали и более старые тройки. В наших боевых порядках опять появились дымные облачка взрывов. Вражеская артиллерия вновь начала массированный обстрел. Я увидел, как машина Камроты Васина развернулась на 90 градусов в сторону новой опасности, наплевав на обстрел со стороны укреплений. «Круто вправо, круто вправо!» Хлопнул я по правому плечу Евсюкова. «Ножная связь, будь она неладна!» 34-ка быстро начала разворачиваться вокруг своей оси. «Давай бронебойными!» Приказал я Казакову. «Быстрее, мать твою!» Я крутанул колесики горизонтальной наводки. Саданула пушка. Башня еще больше наполнилась пороховыми газами, благо очки спасали глаза. «Черт!» – заорал я. Первый выстрел ушел в молоко. «Мазила!» «А еще снайпер!» «Тьфу!» «Стыдно!» «А ведь пушка была лично мной многократно пристрелена!» «Неужели?» «Рука дрогнула!» «Страх?» «Нет, только ярость!» «Нужно успокоиться, взять эмоции под контроль!» Второй выстрел попал. «Попал же!» «Черт возьми!» Причем так удачно, что немецкий танк дернулся, на мгновение замер, и тут же взорвался изнутри. Башню унесло в сторону, нутро разворотило, что стало с экипажем, и думать не стоило. «Заряжай!» Тут у нас пошла череда не то, чтобы неудач, но и успехом в полной мере назвать происходящее было сложно. Следующим выстрелом я удачно сбил гуслю очередному немцу. Его чуть завернуло в сторону, но из боя он точно не выбыл. Наружу полезли члены экипажа, надеясь восстановить подвижность машины, но их тут же начали отстреливать снайперы, занявшие удобные позиции где-то позади. Первый фриц раскинул руки в стороны и упал на чернозем, за ним второй. Остальные попытались было укрыться за корпусом Т-4, но не тут-то было. Уж не знаю, сколько наших стрелков работали по ним, но все, кто выбрался из танка, навсегда легли рядом с машиной. Потом выстрел, мимо, еще выстрел, ушел вперед, разорвавшись где-то вне моего поля видимости. Затем повезло, попал, но снаряд рикошетом ушел в землю. Черт, черт, черт, что же за непруха? Наш танк сотряс сильный удар. Несмотря на шлемофон, в ушах зазвенело, словно я сидел на самой верхушке колокольни. Автоматные очереди сухо щелкали вокруг, нацеленные на пехоту, но время от времени пули попадали в броню танка, отскакивая от нее и не причиняя нам ни малейшего вреда. Наконец, следующий выстрел зашел точно в цель, попав между катками немецкого Т-4, который как раз в этот момент неудачно для себя повернулся боком, подставившись под удар. Что происходит, когда бронебойный снаряд попадает внутрь танка? Филиал ада в отдельно взятом крохотном отсеке. Стальная болванка крушит все внутри. Во все стороны летят осколки, пробивая и разрывая на куски тела членов экипажа. Там не выжить, это понятно. Все внутри превращается в однородную массу, состоящую из частей тел, осколков приборов, сгоревшей электрики, а если еще удачно сдетонирует боезапас, то эффектное зрелище обеспечено. Бахнуло так, что даже на расстоянии было слышно. Непонятно почему, но соседние машины врага чуть замедлили свой ход. К сожалению, остальные мехводы нашей роты, да и обоих батальонов, мастерством и близко не могли сравниться с Евсюковым, собаку съевшего на полигонных испытаниях. Некоторые машины уже горели, другие нерешительно замерли на месте. Все, как я и думал, нашим добровольцам попросту не хватало боевого опыта. Будь рядом с нами больше людей, уже прошедших подобные сражения, и оставшихся при этом в живых, было бы с кого взять пример. А так мы оказались сами по себе. Не то, чтобы кинутые на произвол, но предоставленные собственной незавидной участи, как щенки, брошенные в воду. Выплывешь, будешь жить. Нет, что ж, Родина тебя не забудет.